Затем такому же тщательному обследованию подверглись кровать и потолок. Я даже его простучал, воспользовавшись для этого ножкой табурета-пуфика, которую тут же ловко отвинтил и потом бросил под кровать. Ничего особенного. Бетонная плитка, покрытая толстым слоем грунтовки и водоэмульсионной краски. На кровати тоже ничего не нашлось такого, чтобы порадовать самолюбие охотника. Быстренько прокачав вариант с отравляющими веществами, я прикинул, насколько хватило базы, какие могут быть использованы эти самые ОВ. Спустился вниз, где, настояв на своем, истребовал у тети Даши резиновые перчатки и марлю. А когда мне все это вручили, я, проигнорировав тете Даши на замечание в виде подкручивания указательным пальцем у виска, соорудил марлевую повязку и, прихватив здоровенный нож для разделки мяса и лист бумаги, пачка которой валялась на холодильнике для охотнужд, поднялся наверх. Тщательно соблюдая меры предосторожности, я наскреб с ковра на бумагу мизерное количество белого вещества, аккуратно свернул листочек, упаковал в пакетик, который также реквизировал у тети Даши, и после этого выбросил перчатки, нож и повязку в мусорный бачок и тщательно вымыл руки с мылом. Затем позвонил Дону, сообщив о проделанной работе и своих соображениях по этому поводу. На том конце провода воцарилось томительное молчание. Затем Дон сказал, что сейчас пришлет ко мне Славика. Это прозвучало примерно так. «Ну, ты там совсем навернулся», — так я понял. Особенно, по-видимому, шефа задело то, что я два раза очень настойчиво потребовал направить пыль на химический анализ. Минут через 40 действительно подъехал Славик, ни слова не говоря, забрал пробу пыли и смылся. Весь вид его свидетельствовал об окончательном разочаровании в моих умственных способностях. Проводив Славика, я произвел скрупулезный осмотр двора и немногочисленных построек. Затем уделил несколько минут оранжереи, хотя там было пусто, лето, знаете ли. После этого я обошел по периметру забор и исследовал каждую его впадину, открыл калитку и то же самое проделал снаружи, продираясь через кусты, и убедился, что там полнейший порядок. Вернувшись в дом, я было присел отдохнуть и подскочил, как ужаленный, чердак. Я не осмотрел чердак, хотя с него следовало бы начинать обыск. Метнувшись на второй этаж, я застыл возле железной лестницы, расположенной для удобства в самом конце коридора. Люк не запирался. Строители не предусмотрели для этой цели никакого приспособления типа петель, пробоев или элементарной щеколды. Вот террас. Таким образом, в дом, хорошо защищенный от вторжения снизу, можно было запросто залезть через крышу. Подергав дверные ручки, я убедился, что двери всех комнат, кроме ничейной, заперты. Заглянув на всякий случай в ничейную комнату, я вернулся к лестнице. Осмотр ступеней и перил ничего не дал. Они были абсолютно чистыми, поскольку сегодня тетя Даша делала плановую уборку, во время которой она обычно не пропускала ни одного квадратного сантиметра всякой поверхности. В общем, лестница стояла свежевытертая и таинственная. Я закрыл глаза и расслабился, прислушиваясь, не скажет ли мне внутренний голос, есть там на чердаке кто-нибудь или нет. Не услышал и, тяжело вздохнув, приготовил ствол к немедленным действиям и полез. Конечно, переться в одиночку на чердак глупо. Если есть предположение, что там сидит тип, который хочет твоей смерти, да не просто тип, а профессиональный убийца, имеющий уже большой опыт, надо вдвоем, обязательно вдвоем, бесшумно подкрасться к чердачному окну и по команде кого-то третьего или по часам, но секунда в секунду, одновременно вломиться на этот самый чердак со стволами на изготовку. Тогда да, выжить можно. Еще лучше бросить туда гранату с хлорацетофеноном или, на худой конец, шашку УЧЯДГ. Тогда тип сам спрыгнет. Я очень сомневаюсь, что у него с собой имеется противогаз. Тетя Даша на роль напарника тянула очень слабо. И гранат для химической атаки в доме не было. Вот так. Я уперся головой в люк и с сожалением констатировал, придется совершить подвиг, поскольку ждать прибытия Дона с ребятами значит самолично истоптать свою профессиональную гордость. Мол, есть предположение, что на чердаке засел киллер или там заложено взрывное устройство. Но, видите ли, я один соваться не стал, мало ли чего. А вдруг там пусто? Со стыда можно сгореть.